Глава 21. Они миновали несколько улочек, пересекли площадь с фонтаном, углубились в какой-то сквер, засаженный вязами, и, наконец, очутились на берегу большого пруда, по которому скользили прогулочные лодки. Поблизости никого не было. И Колмер предложил поговорить здесь. Они остановились. Итак, Рогбальд прислонился к решетке, ограждавшей пруд. «Кто вас послал ко мне?» «И рассказал, где я нахожусь». «Некий человек, не назвавший себя». Рогбальд откровенно фыркнул, выражая недоверие. «Он знал, что мы ищем того, кто согласится выполнить кое-какое поручение», — поспешно продолжил Колмер. «Непростое, но за высокую плату, достойное настоящего воина. Он рекомендовал тебя». «Не понимаю, о ком ты говоришь», — сказал Рогбальд, натянуто улыбнувшись. Он не считал нужным делать вид, будто верит собеседнику. «Я не знаю никого, кто мог бы поручиться за меня, и тем более знать, где я нахожусь. К сожалению, мне этот человек также неизвестен, но он пришел к нам и сказал, что ему известен тот, кто нам подойдет. Мы заплатили ему небольшую мзду и за труды, и он удалился». «Это странно, почтенный Колмер. Сам пришел, значит?» «Так и было». «Что ж, ладно, допустим. Между прочим, кого ты называешь «мы»?» «Ну, не буду скрывать от тебя правду. Мы из Туманного Бора». Рогбальд вздрогнул от неожиданности и уставился на своего спутника, затем оглядел его товарищей. Да, действительно, теперь он заметил едва различимые черты, свидетельствующие о принадлежности его новых знакомых к лесовикам. Зеленые радужки, густые, как у женщин, волосы, матовая кожа. Вследствие регулярного употребления всевозможных снадобий, рецепт которых лесовики держали в строжайшем секрете. «У тебя еще есть сомнения?» — спросил Колмер. «Целое море», — признался Рогбальд. «Но сначала мне бы хотелось узнать, что конкретно вам от меня нужно». «Об этом тебе расскажет наша повелительница королева Нигалея». «Вот как?» Рогбальд был удивлен, изумлен, поражен, и ему не удалось это скрыть. Конечно, монархи пустоши были самопровозглашенными, и титулы их ничего не стоили. По сути, они мало отличались от обычных градоначальников, а то и вовсе старейшин деревень. Правда, попадались и богатые. Дело было не в этом, а в том, что королева лесовиков чужакам аудиенции не давала. А если и случалось такое, об этом даже слухи не ходили. «И где же она?» Рогбальд едва удержался от того, чтобы не оглядеться, словно повелительница лесовиков могла быть где-то поблизости. Колмер усмехнулся, заметив его порыв. «В Туманном Бору. Во дворце, конечно», — сказал он. «Мы предлагаем тебе отправиться с нами. Коня мы тебе дадим, хотя наши лошади могут выдержать двоих седаков». Рогбальд взглянул на прекрасных животных. Еще одно чудо — легендарные кони лесовиков, продукт их селекции и магии. Конечно, воин видел их в битве при Шарадриме, но только издалека, с высоты драконьего полета. «Я могу отказаться?» «Конечно, никто не станет тебя неволить, но зачем сразу отвергать мое предложение? Ты можешь сделать это и позже. Тебе в любом случае заплатят за беспокойство». Рогбальд потер рукой подбородок. Он был в замешательстве. И изысканная речь лесовика тоже смущала. Откуда такая правильность у воина? Правда, Рогбальд немного знал про обитателей Туманного Бора. Может, это нормально? «Вообще-то я собирался осмотреть город. Возможно, продать здесь свое искусство», — сказал Рогбальд неуверенно. Колмер поморщился. «Тебе понравился Альтадаим?» «Не особенно», — признался Рогбальд. «Мне не хочется каждый день видеть, как людей превращают в живые факелы». «Тогда покинь его, и без сожаления. Кроме того, уверяю, плата за визит в Туманный Бор будет выше той, которую тебе предложат здесь за службу». Заманчивый посыл, конечно, однако смущала неизвестность. С другой стороны, авантюризм был свойственным Рогбальду. Сколько раз в жизни он рисковал, пожалуй, не пересчесть. «Что ж», Рогбальд пожал плечами. «В конце концов, не каждый день бываешь в королевском дворце лесовиков». «О да, это честь не выпадало почти никому из людей», — согласился Колмер. Рокбальду показалось, что в тоне собеседника смешались самодовольство, гордость и капелька сожаления. Может, посланник был не в восторге от миссии, которую ему поручили? «Ладно, так и быть. Я поеду с вами. Но мой пес...» — Рокбальд потрепал лохмача по загривку. «Отправится со мной». «Само собой», — отозвался Колмер, делая знак одному из своих товарищей. Тот молча протянул Рокбальду поводья своего коня. От животного исходил странный острый и пряный запах, должно быть, от снадобий, которыми его поили. «Садись и не бойся», — сказал Колмер. «Он сам позаботится о седаке». Рокбальд не стал отвечать, что не боится. Его самолюбие было защищено получше иной брони. Через полчаса четверо всадников покинули Альтадаим и поехали по тракту на юго-восток. Рядом с чинно шагающими лошадьми трусила большая лохматая собака. Глава 22. Столица Вайтандара, Бальдарон, был большим городом, обнесенным крепостной стеной и рвом, через который перекидывались мосты южных и восточных ворот. Его население составляло более 20 тысяч человек, среди которых только две трети были коренными жителями Вайтандара. Остальные приезжали торговать, развлекаться, служить в армии. В столицу собирались также ремесленники, артисты, музыканты, скульпторы и все, у кого были деньги на номер в гостинице и желание пробиться в жизни. Многим это удавалось. Бальдарон был щедрым городом. Особенно славился он библиотекой. За годы, прошедшие с ее основания, архивариусы собрали более 10 тысяч фолиантов, свитков, глиняных дощечек, тексты на которых были написаны на самых различных языках. Некоторые привезли даже из дальних стран. Урдисабана, Казантара, Кемельзабаргона и изидских земель Янакато и княжества Мэнь. Библиотека состояла из 8 огромных залов, каждый из которых состоял из 6 ярусов, разделенных на комнаты по 30 квадратных футов. Все они от пола до потолка были заполнены книгами. Чтобы вписать их все в перечень, понадобились 4 толстых фолианта, бережно хранившиеся в отдельном помещении, где жил старший архивариус. В этих фолиантах, напротив названия и автора, если он был, каждой книги, было указано место, где она находится, а также комментарий библиотекаря, на чем она написана, когда, откуда привезена и кем, чем знаменита, сколько раз была в ремонте и так далее. Мастер-архивариус и Моргий сидел, склонившись над одной из интереснейших книг библиотеки. Ее привезли относительно недавно, всего 4 месяца назад, из джунглей Архатлы. Она была написана на неизвестном, очень прочном материале. И Моргий обладал 2 словарями языка этой страны и с их помощью читал книгу. Но дело продвигалось с трудом из-за того, что она, судя по всему, была написана очень давно, еще до того, как современные наречия Архатлы сформировались. Многие буквы выглядели совсем иначе, некоторые слова отсутствовали в словарях, и о смысле написанного приходилось догадываться. Тем удивительнее было, что книга так прекрасно сохранилась. Возможно, это была подделка, но даже и в этом случае она представляла интерес. Особенно и Моргию увлекли представления жителей древней Архатлы об устройстве мира. Они полагали, будто Земля всего лишь каменный шар, вращающийся вокруг Солнца, и помимо него есть еще 10 шаров, тоже совершающих путешествие вокруг светила на разном расстоянии от него. Архатланцы полагали, будто на одном из них живут боги, которые несколько тысяч лет назад спускались на Землю и жили среди людей. И про все автор книги писал подробно и всерьез. Подобная теория была когда-то довольно распространена. Библиотекарь не раз встречал ее и в других текстах. Похоже, были времена, когда люди повсеместно верили в подобную чушь. И Моргий вспомнил текст, написанный в Архатле несколько десятков лет назад. Теперь жители этой южной страны полагали, что Земля — центр Вселенной, сходясь в этом с другими народами. О старых мировоззрениях в Архатле, поди, уже давно позабыли. Даже эту книгу, написанную старым языком, наверное, смог бы прочитать не каждый. Мастер-архивариус покачал головой, дивясь тому, как меняются и развиваются представления людей о мире, в котором они живут. От диких выдумок про каменные шары, вращающиеся вокруг огромного светила, до современной космогонии, правильность которой так очевидна. И почему люди не увидели этого сразу и принялись изобретать всякие нелепицы? И Морги поднял голову и взглянул на своего ученика, юношу по имени Ирт, проверяющего списки каталога 17-го сектора библиотеки. Утром мастеру архивариуса показалось, что книги там стоят не в том порядке, вероятно, после посещения студентов Академии искусств. Эти балбесы вечно все пихают на полки, как заблагорассудится. У них нет ни малейшего представления о порядке. А вот у молодого Ирда обнаружились все данные для того, чтобы со временем заменить Иморгия и стать мастером архивариусов. Конечно, это случится еще не в следующем году, и даже не через два, и не через три, а дадут боги, так Иморгий и десяток годков протянет. Но готовить себе замену следует начинать заранее, поскольку библиотечное дело — занятие непростое и не каждому доступное. Большая удача найти человека, пригодного для этого. «Эй, парень, как продвигается?» — окликнул Иморги юношу. Тот трезво оглянулся и, кивнув, ответил. «Дошел почти до середины списка, мастер. Пока все в порядке». «Ну-ну», — ворчливо сказал Иморги. «Будь повнимательней». «Да, мастер, обязательно». Иморги махнул рукой, и юноша, отвернувшись, снова уткнулся в список. Сверяя наименование томов со строчками в каталоге, Ирт думал об Элане, своей невесте. Чем она занята? Вспоминает ли о нем? Скучает ли? Вчера они катались на маленьких смешных лошадях в городском парке. Грум водил их под усы по кругу, а Элана испуганно вскрикивала, когда ей казалось, что она вот-вот упадет. Смотреть на это было весело, ведь животные были столь низкорослые, что ноги девушки почти касались земли. Потом они пошли за город и гуляли у реки, пока солнце не начало клониться к горизонту. Тогда они отправились назад, счастливые и уставшие. Ирду хотелось сделать девушке какой-нибудь подарок. Он шел, прикидывая, что может удивить невесту, но в голову ничего путного не приходило. Потом он забыл об этом, но теперь вспомнил и задумался. Рука зависла над страницей каталога. Ему хотелось, чтобы подарок был необычным. Может, спросить совета у мастера-архивариуса? Ирт украдкой взглянул на старика. Нет, тот поймет, что Ирт думает не о книгах и будет недоволен. «Ладно», — сказал себе Ирт, — «как-нибудь сам управлюсь». Пальцы юноши снова коснулись бумаги.